Глава 4. Законы бизнеса. Четырех выходных дней в этот раз Алексу было мало. Названия всяческого вооружения, доспехов, предметов и злобной живности хранились в таблицах базы данных и казались бесконечными. Для каждой мелкой утвари и твари следовало придумать оригинальное имя и внести его в соответствующую ячейку. К счастью, потерялись только названия, а описания сохранились, и по характеристикам Алекс мог судить о вещи. Давала ли она бонус к силе, скорости или всему сразу? Попадались хитрые артефакты, которые одно лечили, а другое калечили. Старинные разработчики были затейниками. Сначала Алекс креативил, раздумывал над каждым пунктом и чувствовал себя творцом, создателем нового мира. В этот период из-под его мысленного пера вышли меч вселенской весны, шлем отчаянного авантюриста и амулет звериного шороха. Когда хорошие идеи закончились, начали получаться странные наручи и посох задолбанного странника. Потом он решил не изобретать велосипед, найти описание старых игр и набраться вдохновения таким испытанным способом, как заимствование. Поэтому в середине таблиц появились лук звезд, шлем гибель богов, легкая кожаная броня, щит паладина и тому подобные названия. Сложность состояла еще в том, что в каждой разновидности предметы делились на три категории — обычные, редкие и легендарные. Он радовался, что подобных подвидов было только три, а не 5-7, как в других подобных играх, иначе бы он точно не выдержал. Кроме того, мечи были короткие, длинные и двуручные. Метательное оружие включало луки, арбалеты и какие-то пращи. Алексу пришлось быстро выискивать информацию о том, что это такое. Описание его удивило. Ремень с петлей и камень. Этим можно было кого-то убить? Вот рубящие и дробящие разновидности он понимал, хотя не предполагал, что их так много. Страшные окровавленные секиры, кривцы, молоты и булавы стояли перед глазами, когда поздно вечером в пятницу он подбирал для них достаточно убийственные слова. Утром в субботу будильник запел его любимую песню ровно в 7. Мелодия вызвала отвращение. Как она могла раньше нравиться? Алекс кое-как вырулил на кухню и почти на ощупь нашел холодильник. Ужасно хотелось завалиться в постель еще на пару часов, но позволять себе этого нельзя. Требовалось взбодриться. Поэтому он со вздохом нажал на центре управления квартирой «Подтвердить дневную трансформацию» и услышал, как мебель в комнате быстренько переворачивается, складывается, меняется, превращая спальню в гостиную. На стенах произошла смена панелей, ночные темно-серые цвета сменились на дневные. Алексу этот оттенок бежевого казался непривычно ярким, но вкусу Милы он доверял. Из ванной доносился бодрый плеск воды. Мила гордилась своей дисциплиной, и выбить ее из установленного графика было почти невозможно. Сейчас она готовилась к новому выходному дню, совершала таинственный ежедневный женский обряд. Алекс, не глядя, нащупал на нужной полке холодильника знакомую коробку и вскрыл. Вкусы его уже лет 20 как сформировались, и утром он обязательно пил молоко, холодное и определенной фирмы. После первого глотка пришлось открыть глаза и посмотреть на этикетку. Потом он решил побеспокоить Милу в душе. Вопрос был важным. «Дорогая!» Она как раз закончила с мытьем, так что момент был удачным. «Да, дорогой?» «Похоже, произошла ошибка. Нам привезли молоко с жирностью на 0,2% ниже. Сделаем возврат?» Она быстро выключила фен для тела, молча взяла у него из рук картонную коробку и просканировала ее. Мила настояла, чтобы точки управления квартирой были установлены у них в каждой комнате, и теперь на примере показывала Алексу, как это удобно. Она быстро сверилась с данными и заявила. «Ничего подобного. Просто последнее обновление домашнего ПО включало в себя государственную программу по снижению калорийности продуктов, поэтому наш холодильник заказал молоко пониженной жирности. Большая часть населения все еще потребляет жиров на 8% выше нормы, представляешь? Кстати, если бы произошла ошибка, курьер-робот не смог бы поставить заказ на нужную полку. Так что все в порядке. Государство заботится о тебе, дорогой». Алекс не был сейчас настроен на патриотические рассуждения. «Во-первых, с моим весом все в порядке. Во-вторых, знаешь ли, у меня всего-то одна единственная бытовая привычка, и я имею право пить молоко такой жирности, какой мне хочется. Почему за меня это решают какие-то программы?» «Но, дорогой, автоматические обновления необходимы. Они позволяют технике становиться все более умной и помогают нам справляться с проблемами. У меня нет проблем, и я отключу автоматические обновления». Мила заволновалась. «Я что, должна буду постоянно просматривать информацию об устройствах, принимать решения и нажимать «принять»? Я, конечно, хозяйка в нашем доме, но не могу трудиться так, как крестьянка в поле. Я и так взяла на себя стирку, а это, знаешь ли, тяжелая работа». Алекс глянул на мультиочищающий комплекс, в который он обычно бросал грязное белье. Мила действительно засыпала в него раз в неделю нужные моющие средства, кондиционеры, отдушки и порой нажимала кнопку автоматической очистки фильтров. Она же доставала по мере заполнения бокса чистую и поглаженную одежду и раскладывала ее на полках. Это требовало внимательности и знания условий хранения разных типов тканей. «Ну хорошо, дорогая. Я буду привыкать к молоку жирности 0,7 вместо 0,9», — проговорил Алекс сухо. «Ни в коем случае, дорогой, я попробую вручную внести исключение в базу наших заказов». Всё-таки Мила — отличная хозяйка. Однако слово «база» напомнило Алексу о бесконечных столбцах. «Кстати, дорогая, ты не могла бы сегодня помочь мне?» Милин голос слегка заледенел. «Но, дорогой, ты же знаешь, у меня очень жесткий график. Я составляла его с точностью до 6 минут и вряд ли смогу выделить тебе больше получаса вечером». «А что у тебя сегодня?» — уточнил Алекс. Милина пунктуальность его обычно восхищала, но сегодня почему-то вызвала раздражение. «Всё как обычно по субботам», — начала она перечислять и приступила к нанесению макияжа. Засунула лицо в устройство, и поэтому ее голос звучал глуше. «У меня тренировка, затем медицинские процедуры. Тебе не обязательно вникать в это, милый. В 12:43 я должна успеть на курсы по уменьшению употребления пластика. Это очень важно, дорогой. Если я получу сертификат и подпишу обязательство следовать правилам, то смогу подать документы на снижение бытового налога. А это целых 1.5%, между прочим. И еще очередная встреча с юристом. Бывшая семья, ты же понимаешь. Извини, не могу разговаривать в мейкбоксе». У Алекса уже заболела голова. «Что же будет к вечеру?» Мила вынырнула наконец из аппарата, яркая и свежая, и продолжила. «Ну и вечером у меня волонтерство. Ты, кстати, свою смену постоянно пропускаешь. Это не очень хорошо. Бескорыстная помощь людям — важная часть нашей гражданской ответственности». Мила успела уже одеться и была готова к выходу. «Я тоже человек, и мне сейчас нужна помощь», — объяснил Алекс закрывающейся двери. Он вернулся в обновленную комнату, щелкнул кнопкой, и компьютер проснулся. «Ну, извини, я тоже не отдохнул», — пробормотал он и открыл следующую таблицу. «Животные и монстры». Первой в списке стояла «Лягушка-1». У Алекса потеплело на сердце. Он стер механическую надпись и с удовольствием напечатал. «Зелёная тварь». Оказалось, что лягушек тут предусмотрено целых 5 штук, каждая сильнее предыдущей. Поэтому скоро в новом мире запрыгали «Зелёная большая тварь», «Изумрудная тварь», «Бешеная изумрудная тварь» и самая страшная «Тварюга-зелёнка». Алекс в роли бога-создателя чувствовал себя все увереннее. Одновременно он прокручивал в голове варианты для самого главного — название своей новой игры. Пусть он не собирался долго с ней работать, для начала все должно было выглядеть конфеткой. И неважно, из чего ее сейчас он лепил собственными руками. «Смертельная битва. Смерть дракона». Он так и не узнал, были ли в этой игре драконы. Алекс заглянул в конец таблицы монстров и увидел, что драконы были, причем много, окрестил заодно их. «Красная смерть», «Каменная жуть» и «Голубой проказник». Благо, описание сразу давало усталому мозгу толчок для идеи. Ему казалось, что он создает прекрасный новый мир и населяет его созданиями. Стоит, пожалуй, назвать игру как-нибудь эпично. «Битва за жизнь» или «Вечный бой» или что-то, описывающее основные виды вооружения. «Бойцы меча, лука и посоха». О, классно! Отлично отражает суть игры. Стоп, это уже было. И вдруг идея пришла. «Идеальная вселенная». Вот то, что нужно. Это же целый мир, и он прекрасен. Алекс быстренько набил сообщение разрабу Киру, который все эти дни тоже работал, не покладая рук. «Новое название игры — «Идеальная вселенная». Меняй везде и про заставку не забудь». «Надо будет обязательно парню выписать денежное поощрение. Хотя кто знает, парень ли это? Алекс этого работника лично никогда не видел, а в паспортах пол теперь указывали в скрытом разделе. Доступ к таким данным могли получить только автоматические системы. Каждый гражданин уже давно был просто человеком и одевался, как хотел. Выбор имени и голоса для аватара также был свободным. Так что Кир вполне мог оказаться как бородатым молодым мужиком, так и тонкой дамочкой лет 60. Кому какое дело? Главное, что сейчас они работали вместе, и вместе не жалели на эту работу собственного свободного времени. Дюдя тоже получил на выходные несколько поручений по оформлению документации. В понедельник после презентации надо было успеть зарегистрировать игру с новым названием. Лучше бы, конечно, до, но надо составлять реалистичные планы. Существовала некоторая опасность, что название и оригинальную идею игры успеют перехватить в промежутке между эфиром и регистрацией, но приходилось рисковать. Охотники за идеями сегодня зарабатывали неплохие деньги, выслеживая как раз такие перспективные новинки. Над своей психо-глобал Алекс дрожал как помешанный и требовал от всех сотрудников строжайшей секретности. Они подписывали бумаги еще даже до предварительного собеседования. А что было бы, просочись конкурентам, информация о шлемах, создающих в голове новую реальность, стирая на время старую? Алекс даже предположить не мог. Реклама и регистрация за 20 часов до официального старта были сегодня максимально допустимыми сроками раскрытия тайны новых проектов. Жадные производители, которые хотели нажиться на повышенном интересе и пускали рекламу заранее, за неделю, а то и за месяц, часто бывали наказаны. В день выхода своего продукта они обнаруживали, что 5-6 крупных компаний опередили их и на несколько часов раньше выпустили точно такой же. И кого после этого нужно винить? Только собственную несдержанность. Скорость диктует правила. Таков был закон современного бизнеса. Да и люди по сравнению с 21 веком стали совершенно другими. Алекс даже представить себе не мог, что потребители будут долго и терпеливо ожидать выхода новинки. Услышали сегодня, получили завтра или забыли. Правило современного бизнеса номер 2. Правда, сейчас он, сам того не осознавая, заново открывал третье золотое правило. Новое — это хорошо забытое старое. Алекс окрестил еще несколько тварей, и в его идеальной новой старой вселенной появились кунтавры-бродяги и виверны-разумейки. Это был еще один виток дурацких идей. Алекс заметил, что система из 4 последних слов 3 штуки выделила красным. Опять не нашла их в словарях и посчитала ошибкой. Он в очередной раз отключил проверку орфографии, так как от красных букв ломило глаза. Он считал себя грамотным человеком и был уверен, что в обычных словах ошибок не сделает. Система была против и постоянно пыталась ему помочь. Но Алекс упрямо каждый раз отменял эту полезную функцию. Утро понедельника настигло Алекса на конце работы. И он даже сумел поспать 2 часа 15 минут. Неплохо. Сердце неприятно ёкало. Всё-таки не каждый день он выступал перед многомиллионной публикой. Шоу было утренним, поэтому аудитория ожидалась не самая масштабная, однако ему и этого хватит. Выкупить вечернее время у этого урода не смог бы и президент. Алекс отправил Киру последнюю заполненную таблицу и получил от того ободряющий смайл в ответ. «Сколько спал?» — отправил он еще одно сообщение. «Что значит это слово?» — замигали в ответ буквы вперемешку с зевающими желтыми мордашками. Алекс улыбнулся и начал готовиться к выступлению. Ровно в 9 утра он подъехал к месту обитания урода. Студия у того была своя, располагалась в огромном ангаре. По слухам, тут же таились медицинские центры для поддержания внешнего вида главной звезды. Ровно в 9:36 он уже сидел в каком-то странном сооружении из ярко-желтого меха, слегка напоминающем мебель, и получал последние инструкции от самого урода. На теле этого существа не осталось ни единого сантиметра природного вида. Модификация такого уровня стоила, конечно, целого состояния, но в результате урод отбил деньги на своем шоу и заработал еще намного больше. Главное теперь — не перепутать и не назвать его уродом. «Урбан, вы посмотрели материалы, которые я вам присылал?» — спросил Алекс по возможности спокойно. «Да». — ответил тот коротко, даже не взглянув на гостя сегодняшней передачи. «И как вам идея?» «Я не аналитик в сфере настольных игр». «Это компьютерная игра полной реальности». «Я помню». «На базе ретро-фэнтези», — забеспокоился Алекс. 4 минуты до начала», — оповестил его знаменитый ведущий и уселся в ярко-оранжевое чудовищное сооружение напротив. «Ты только в обморок не падай, пожалуйста», — попросил он вполне вежливо. «Если в ответ что-нибудь булькнешь, вообще будет кайф». Алекс заметил, что странное тело Урбана поместилось в странное кресло как нельзя лучше. Пара лишних ног и хвост. Понятно, для кого это. Урод зыркнул на него красным камнем из середины лба. Скорее всего, еще один полноценный орган зрения. И вдруг резко заверещал. «Ты матрас давишь? Ты все еще как драный бионик на свалке отходов давишь свой антицеллюлитный и антисколиозный матрас? Урбан тут с утра связки напрягает, а ты разучился кнопку пальцем тык, быстро тык кнопку и отдавай мне сердце, а то я уйду в офлайн, и ты точно об этом пожалеешь!» Алекс почувствовал горячее желание найти сеть и подключиться к трансляции. Может, он и не зря угрохал на эти 10 минут утреннего эфира такие деньги. Урбан тем временем устроил звенящую тишину и паузу, и сам же ее потом нарушил. «Хаюшки тебе, гость!» — зашипел он вдруг. «Мне был только что высший глюк, и он сказал, что ты не из наших времен!» Алекс просек тему. «Ну, я из прошлого века!» — ответил он, как мог весело, и даже улыбнулся. Во всяком случае, он растянул занемевшие губы. «Подгон какой будет?» — деловито спросил Урбан, потом глянул на широко открытые глаза Алекса и пояснил. «Промокод. Приз-подарок». «А, я принес новую игру», — включился Алекс. Он заметил, что на одном из боковых экранов отражается количество зрителей и поразился цифре. Тут же щелкали сердечки-лайки. Их было уже нереально много. Какашки неодобрения, впрочем, тоже были. «Ага, пенсионерский мультиплеер», — завопил Урбан. «И как оно называется?» Алекс увидел экран трансляции, на котором медленно, съедая черные квадраты, начинала загружаться заставка его игры. Уже была видна половина дракона. Он должен был произнести название в тот момент, как оно загорится. «Идеальная!» — начал он и притормозил, чтобы успеть вовремя. «Ла-жа!» — удивленно прочитал Урбан. Перед Алексом горели огнем знакомые 4 буквы. «Чёртов Кир! Чёртов недосып!» Алекс забыл уточнить у разраба, увидел ли он новое название и успел ли его заменить в пересылаемых картинках. А на экране замелькали фотографии прекрасного волшебного леса, старинных городов и эпичных битв. «А что это значит? Ла-жа!» — весело поинтересовался ведущий и загремел трещоткой гремучей змеи на конце хвоста. «Это на древнеэльфийском», — пояснил Алекс автоматически, — «означает прекрасный новый мир». «Ты сказал «идеальное», — уточнил Урбан. «Да, таково полное название», — уверенно ответил Алекс и понял, что не чувствует рук. «Идеальная лажа», — провозгласил Урбан. «Новая старая игра «Идеальная лажа». Встречаем!» Алекс увидел быстро бегущие строки сообщений от зрителей. «Интересно. Новинка. Хочу. Дрянь какая-то. Гость сегодня урод. У него мало ног. А мне кажется, одна лишняя. Давай игру. Когда?» «Когда будем поюзать, заценить?» — загрохотал Урбан. «Завтра», — ответил Алекс, и многомиллионная толпа невидимых зрителей опять забросала его сердцами, какашками и сообщениями. Урбан уже крутил в руках белый шлем, пытаясь надеть его. Мешали рога и искусственный нимб, который был укреплен на золотой проволоке и служил этому существу антенной. Алекс знал, что его модификации касались не только внешности. Сам Урбан считал себя высшей формой человека, следующим шагом эволюции. «Мы сконструируем специальную модель для нестандартных голов», — пообещал Алекс, и ведущий одобрительно закрякал. «А чем эта дрянь отличается от других?» — спросил он сварливо. «Какого ржавого робота я должен за него платить? У меня, может, дома 5 таких же валяются?» Вопрос был кардинальным. Пожалуй, это чудище действительно было профессионалом. «Урбан, ты что, не видишь?» — начал Алекс и сделал драматическую паузу. «Это дрянь! Она же беленькая!» Аудитория взорвалась. Чудовище моргнуло красным глазом одобрительно. «А если серьезно, у этого шлема есть секрет», — начал Алекс рассказывать самое главное. Кир пытался удрать по длинному коридору, но Алекс догнал робота-аватара и открутил ему руку. Потом поискал, куда бы засунуть конечность, но не стал проводить такую бодимодификацию, пожалел собственное имущество. На худой конец ведь придется его продавать. «Я увидел сообщение и сделал новую заставку, но потом файлы перепутал. Я 3 суток не спал», — пищал робот детским голосом. «Не разжалобишь», — оповестил его Алекс и все-таки не удержался. Стукнул по голове. Аккуратно, правда. В это время второй аватар стоял рядом и, судя по мигающему красному огоньку, вел запись происходящего. «А ты уволен», — сообщил ему Алекс и ушел в свой кабинет, хлопнув дверью. Потом высунулся из двери и рявкнул однорукому роботу. «Немедленно создай 5-6 страниц в энциклопедиях по старинным играм и добавь информацию о слове «лажа». Мне напомнить, что оно теперь на самом деле означает?» Робот умильно замигал лампочками, подобрал руку и покатил работать, радуясь, что легко отделался. Алекс только что официально зарегистрировал новую игру под названием «Идеальная лажа». И теперь отмечал это событие с коллективом. Дюди успел где-то спрятаться. У Алекса все тряслось внутри. Кажется, это гнев? Если срочно не успокоиться, можно загреметь на принудительные занятия по управлению эмоциями для руководителей. Второй аватар, только что уволенный сотрудник, уже успел что-то снять на видео. Нужно переключиться. Он резко щелкнул по кнопке, запуская игру. Будем разбираться с пенсионерским мультиплеером, раз это пока его единственная надежда на выживание. Алекс закрыл глаза, чтобы не видеть картинку с драконом и храбрецами. Пылающие 4 буквы и так горели перед ним. К счастью, заставка быстро исчезла, и на экране опять закрутился игрок 1-го уровня. Алекс несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул прохладный кондиционированный воздух и постарался полностью уйти в задачу, которую сам перед собой поставил — разобраться в игре. Он умел сосредотачиваться на работе. Тем более, что ковыряться во всех этих табличках, слотах, надписях оказалось неожиданно интересно. 1-й уровень. Интересно, когда же будет 2-й? Его игрок уже кучу лягушек перебил. И 1 крысу. За каждую добычу давались очки опыта. За задание квесты тоже потом будут. Алекс присмотрелся к экрану внимательнее. На нем, оказывается, отражалось очень много важной информации. Опыт. 97 из 100. Ага, вот оно. Буквально 3 очков не хватает, и он достигнет следующего уровня. Кстати, с каждым уровнем он будет получать 5 единиц очков развития, которые нужно будет вкладывать в характеристики сила, ловкость, интеллект, выносливость, удача и обаяние. И еще 3 единицы очков обучения. С их помощью изучали дополнительные навыки. Все сложно. У воинов-мечников главная сила, у магов — интеллект, а у лучников, значит, ловкость, — догадался Алекс. Удача и обаяние были одинаково важны для всех, а выносливость просто давала количество очков здоровья, ту самую красную полоску, которую враги сокращали при каждом ударе, вплоть до смерти. Алекс знал, конечно, что смерть в игре можно назвать условной, и он потом возродится, но все равно поежился. Страшно умирать в мире, где все настолько реально. Наверное, будет больно. Лучше быстро развить своего персонажа. Раньше говорили прокачать перса, стать сильнее и не умирать. Кажется, он теперь лучник. Вот, кстати, 3 таблички спецификации. В игре он выбрал зеленую. Теперь она стоит 1-й и определяет его дальнейшую судьбу. И почему он выбрал именно стреляльщика? Сейчас сложно сказать. Отсюда из кабинета казалось, что мечник был бы лучше. Но там... Алекс, то есть игрок, рассуждал по-другому. Он припомнил, что во время тренировки с луком у него получалось как-то ловчее, Или он просто испугался близкого контакта с противником. Крыса-то больно кусалась. И тогда игрок решил, что биться на удалении гораздо удобнее. Что ж, может, он и прав. Алекс никак не мог понять это странное ощущение от игры в полнейшем погружении. Пока он там находился, окружающий мир казался абсолютно логичным и гармоничным. Таблички и цифры на границе зоны видимости? Почему бы и нет? Все же правильно. Во сне так бывает. Приснится нечто дикое, и удивляешься потом, что там, в созданной твоим сознанием вселенной, ничего не удивляло. Он присмотрелся к линейкам дополнительных навыков. Вот сюда, значит, можно вкладывать очки обучения. На зеленой странице лучника были видны пока серые и неактивные квадратные рамки множества умений. Они складывались в одну большую раскидистую ветку. От того, по какому пути ты пойдешь, зависела эффективность бойца и его стратегия развития. Как все сложно! В самом низу схемы лучник, достигший 70 уровня, мог прийти к невероятным супервариантам. Алекс присмотрелся к картинкам-пиктограммам. Там творились интереснейшие вещи. Летали горящие стрелы, заряды двоились в полете, а доблестные снайперы пробивали сильнейшие доспехи. Интересно, можно достичь всего этого сразу? Или придется выбирать? Скорее всего, путь по одной из веток исключает другие. Его игрок будет принимать такие важные решения о своем развитии? Это беспокоило, но в то же время будоражило. Еще Алекс разглядел варианты изучения других видов оружия. Для лучника это были арбалет и та самая проща. Нашел он и целую страницу с мирными навыками, которые пригодятся всем. Грузоподъемность, починка, повар, рудокоп, взломщик, акробат, вор. Интересно. У Алекса уже ум за разум зашел от массы возможностей. И как в старину люди с этим разбирались? Читали описание, что ли? Или много общались, учились друг у друга? Это был бы нормальный вариант, вот только ему посоветоваться не с кем. Не звонить же из-за этого деду. Спрашивать у Кира тоже не хотелось. Да и потом, предположим, что он, Алекс, просто человек, который купил идеальную лажу. Придется привыкать. Так вот, стоит проверить, сможет ли обычный пользователь во всем этом разобраться. Тем более в условиях, когда единственной реальностью для тебя остается мир с прыгающими лягушками-убийцами и драконами, от которых его доблестный персонаж будет теперь держаться подальше в соответствии с мудрым пожеланием при рождении. Алекс вздохнул и включил белый шлем. Выставил на таймере 1 час. Надо дать себе время. Игрок первого уровня, одетый в самую простую одежду, крутился на экране и ждал своего хозяина.